Глава 4. Куспиды угловых домов. Как вы уже успели узнать, дома бывают угловые, последующие и падающие. Напомню, что самые важные из них — угловые дома — 1, 4, 7 и 10. То, в каких знаках зодиака расположены их куспиды и есть ли на них планеты, также имеет большое значение. Куспид первого дома — асцендент мы рассмотрели в самом начале. В этой главе предлагаю поговорить об остальных: куспиде 10-го дома МЦ, куспиде 7-го дома ДСЦ и куспиде 4-го дома ИЦ. Поговорим о них в порядке убывания важности. Куспид 10-го дома МЦ. 10-й дом — дом достижений и целей, и его куспид МЦ — середина неба не зря считается важнейшей точкой натальной карты. 10-й дом задействован во многих жизненных событиях. Положение МЦ в знаках зодиака говорит о том, как человек склонен добиваться своих целей, показывает основной способ их достижения. Также положение МЦ в знаке и планеты в 10-м доме стоит учитывать с точки зрения профессиональной реализации. Любопытный факт. Когда много лет назад мне ректифицировали гороскоп, то сразу сказали, что, судя по моим стремлениям и амбициям, у меня МЦ должен быть в знаке льва. При таком характере, как у меня, МЦ в деве просто невозможен. Это очень помогло установке правильного времени рождения. Плюс ко всему, положение МЦ в знаке дает дополнительную информацию о том, какими видами деятельности желательно заниматься человеку. Это не единственная точка в натальной карте, которая указывает на данный момент, но она важна. Интересно, что если МЦ располагается в последних трех градусах, 28, 29, 30, то нередко его обладатель в юности хочет чего-то одного, но с возрастом у него могут сильно меняться амбиции и представления о достижении профессиональных целей. Например, если у человека МЦ во льве в 30 градусе, то в юности он гораздо более амбициозен и требователен к вниманию, чем в более позднем возрасте. Постепенно он становится более мягким, спокойным, четким, не стремится выделяться и начинает жить размеренно, по плану, как любит дева. Планеты в 10-м доме еще больше конкретизируют активность по 10-му дому и профессию. И чем больше планет в 10-м доме, тем важнее для человека самореализация. МЦ в знаках зодиака. МЦ вовне. Общий способ реализации жизненных целей и задач — активный. Как правило, человек стремится к самостоятельности, оригинальности и нередко приходит к достижению целей и задач либо с помощью силы, это может быть и спорт в том числе, либо с помощью внешности, например, модельный бизнес. Основной помехой при таком положении МЦ может стать то, что человек не рассчитывает свои силы. Он очень много усилий вкладывает в начинание, но если у него не получается реализовать задуманное сразу, то он может довольно быстро бросить и переключиться на что-то другое. Классические представители — спортсмены, артисты. МЦ в Тельце. Жизненные цели и задачи реализуются с помощью упорства, экономности, усидчивости и последовательности. Такие люди склонны ставить себе практичные и достаточно консервативные цели. Они предпочитают идти традиционным путем: сначала отучиться, потом устроиться на стабильную хорошую работу, потом потихоньку подниматься по карьерной лестнице. Они осторожно консервативны в выборе средств достижения цели и достаточно терпеливы. Их проблема как раз в консерватизме и стереотипности мышления. Обладатели МЦ в Тельце редко бывают первооткрывателями и придумывают что-то оригинальное, потому что не готовы к внезапным переменам. Классические представители — финансисты разного вида и уровня, бухгалтеры — люди приземленных, конкретных профессий. МЦ в близнецах. дает легкость в общении и обучении. Такой человек стремится достигать целей через связи и контакты, через общение с другими людьми, посредством своих интеллектуальных способностей. Стремится к легкости, не любит напрягаться. Проблемой нередко является поверхностность, а также отсутствие четкого плана и стратегии. Человек с МЦ в близнецах хочет идти по жизни играючи, порхать как птичка. Классические представители — люди, которые много общаются с другими — писатели, блогеры, журналисты. Напоминаю, что нужно смотреть на все факторы в комплексе, а не на какой-то один. Если у вас МЦ в близнецах, но при этом скопление планет в Козероге, то вы не будете птичкой. Но вам наверняка будет хотеться достигать цели посредством общения, коммуникации, интеллектуальной деятельности, влияния словом на других людей. МЦ в Раке. Это один из показателей преемственности, семейного бизнеса. Потомственные врачи, нотариусы часто имеют МЦ в Раке. Человек в достижении целей опирается на семью, родителей, предков. Но также это один из показателей опоры на интуицию. Такие люди очень аккуратны в своих целях и задачах. Они тщательно все анализируют, но стараются использовать психологический интуитивный подход. Проблемой нередко становится нерешительность, а также выбор в пользу семейного дела даже тогда, когда человек этого не хочет. Классические представители — психологи, историки, врачи терапевтического направления. МЦ во льве. Активный и настойчивый способ реализации целей и задач. Человеку с таким МЦ важны почет и уважение в обществе. Он хочет общаться с другими, используя свое обаяние и великодушие, и в то же время занимать доминирующее положение. Из минусов — эгоизм и самовлюбленность, самодовольство в достижении цели. Это классическая история людей, которые хотят получить влияние, достигнуть высокого общественного положения. В высшем варианте это монарх. Но корону хорошо бы иногда снимать, чтобы голова отдохнула. Классические представители — артисты, преподаватели. МЦ в Деве. Человек тщательно, настойчиво и спокойно планирует все свои шаги. Обладает очень высокой работоспособностью. У него есть план, который разбит на мелкие пункты, и он тихонько идет к своей цели, следуя собственному графику. Его проблема в том, что даже незначительные сбои могут сильно выбивать его из колеи. Очень переживает, если что-то пошло не так. Другой проблемой может быть критиканство. Такой человек в стремлении довести все до идеала запросто замучит и себя, и всех окружающих своей мелочной придирчивостью. Классические представители — ученые, следователи, криминалисты. МЦ в весах. Идет к своим целям и задачам дипломатично. Внешне очень доброжелателен. Но поскольку весы — знак кардинальный, то он упорен в достижении цели. Если ему что-то втемяшилось в голову, то он не отступит. Другой вопрос, что иногда ему не хватает финальной решительности. Также в реализации идей ему мешает желание всем угодить. Для него важно соблюдение баланса, чтобы все было по справедливости и учитывались интересы всех сторон. Классические представители — юристы, парламентарии, дипломаты. МЦ в Скорпионе. Классика МЦ в Скорпионе — человек долго запрягает, фиксированный знак, а потом быстро и с надрывом едет. Нередко добивается целей через провокации, обострение ситуаций. В кризисных и конфликтных ситуациях он может расцветать. Склонен действовать достаточно жестко по отношению и к себе, и к другим. Его проблема — стремление добиться победы любой ценой. Классические представители — хирурги, спасатели, антикризисные менеджеры, которые не теряют голову, какой бы ни была ситуация. МЦ в Стрельце. Веселый идеолог. Добивается целей энергично, напористо, с юмором и идеализмом. Проблема – чрезмерная самоуверенность и отсутствие подробного плана. Типичные представители – политики, путешественники, мореплаватели, полководцы, харизматичные лидеры. Классическая история проявленного стрельца – сильный девятый дом, скопление в нем планет, сильный Юпитер, Юпитер на асценденте или на МЦ, много планет в знаке стрельца, сильно аспектированный Юпитер – это подход «вижу цель, не вижу препятствий», а также наличие стратегии, но отсутствие тактики. МЦ в Козероге. Упорство, упрямство и настойчивость, постоянное недовольство собой и слепое следование цели. Такому человеку мешает жесткость и закостенелость. У него отсутствует гибкость, человечность и умение договариваться. Он может быть суровым, несгибаемым управленцем. Классические представители — военные, занимающие высокие посты, генералы, функционеры, жесткие лидеры предприятий и государств. МЦ в Водолее. С одной стороны, смелость, оригинальность, свобода, незашоренность. Человек проявляется в неожиданных ситуациях или идет к своим целям не так, как все, по-новому, креативным способом. С другой стороны, нестабильность, стремление выделиться, излишняя оригинальность и идеализм иногда ему сильно вредят. Типичные представители — летчики, космонавты, испытатели, общественные деятели и партийные лидеры, идейные вдохновители. МЦ в рыбах. С одной стороны, они наделены тонкой чувствительностью, искренностью и состраданием, которые помогают добиваться своего. С другой, часто используют манипуляции, хитрость и обман. Иногда идут к целям скрытыми путями. Люди с МЦ в рыбах порой до последнего не раскрывают свои карты. Их проблема в том, что у них много иллюзий, фантазий и фанатизма. Их планы часто оторваны от реальной жизни. Яркие представители — музыканты, режиссеры, фотографы, серые кардиналы и тайные руководители масонской ложи. Планеты на МЦ. По аналогии с асцендентом, планета, которая вышла на МЦ в пределах 1,5 градуса со стороны 9 или 10 дома, очень важна для человека. Она называется гением зенита и дает особую возможность. Она говорит о сильном вдохновении по функциям этой планеты. Человеку хочется достичь успеха, опираясь на нее, для чего у него есть все шансы. Это яркий маркер того, в какую сторону направить усилия для реализации целей. Любая планета на МЦ увеличивает удачливость и социальную успешность человека, помогает, толкает к достижению определенных целей и задач. Как и в случае с планетой на асценденте, планета на МЦ влияет сильнее знака зодиака, в котором находится МЦ. Например, при МЦ в Овне и наличии на нем Нептуна человек склонен к нептунианской фанатичности, одержимости некими идеями. По аналогии с первым домом, планета в пределах 10 градусов от МЦ тоже оказывает существенное влияние, однако не такое яркое, как гений зенита. Солнце на МЦ. Человек хочет быть заметным, жаждет признания и внимания. Если МЦ находится в огненных знаках, то это желание усиливается еще больше. Но при любом знаке такому человеку очень важно проявлять творческие и индивидуальные способности. Луна на МЦ. Это один из показателей успешной политической карьеры, потому что Луна может означать народную любовь. Эти люди часто по-детски наивны в достижении своих целей. Они горячо верят и мечтают, подвержены чужому влиянию. Луна на МЦ — хороший показатель либо для политиков, либо для представителей творческих профессий. Меркурий на МЦ. На первый план выходит все, что связано с интеллектуальной деятельностью и карьерой. Посредничество, общение, коммуникации. Такой человек бывает хитер, изворотлив и коварен. Венера на МЦ. Часто это показатель того, что человек добивается своих целей и задач с помощью представителей противоположного пола. Особенно у мужчин Венера на МЦ говорит о достижении положения в обществе посредством любовницы или жены. Но в целом Венера на МЦ означает, что человек стремится к материальным ценностям и комфорту. Марс на МЦ. Такие люди идут к своим целям активно, с энтузиазмом. Марс на МЦ у женщины означает, что мужчина становится главным источником помощи в карьере и саморазвитии. Юпитер на МЦ. Таким людям нужен авторитет, власть, любовь социума. Один из классических показателей преподавателей или политиков. Если планета сидит на асценденте или на МЦ, то это выделенная планета в жизни человека. Ему очень важно реализоваться по ее функциям. Сатурн на МЦ. Человек упорно карабкается вверх, невзирая на трудности. Для него важны должность, пост, достижение цели. Уран на МЦ. Дает желание выделиться, продвинуться, сделать что-то оригинальное, проявить себя так, чтобы удивить всех. Это анархист, революционер, реформатор. Нептун на МЦ. С одной стороны, это положение дает сильный идеализм. Если человеку что-то втемяшилось в голову, то он будет верить в это до последнего. С другой стороны, обладатель Нептуна на МЦ часто склонен к самообману и иллюзиям. Такое положение хорошо для религиозных деятелей. Плутон на МЦ. Напористость и внутренняя сила. Часто это вождь мирового пролетариата, человек, наделенный почти звериной интуицией. Но обладателю Плутона на МЦ очень тяжело действовать в спокойной обстановке. Ему все время надо быть на пределе, на драйве, жить с надрывом. Хирон на МЦ. Великий комбинатор. Гениальный человек авантюрного склада а-ля Остап Бендер. Придумывает различные комбинации, умеет избегать конфликтных ситуаций. В другом варианте это означает изменчивость целей. Человек хочет то одно, то другое, стремится угнаться за двумя зайцами разом и в результате садится между двух стульев. Прозерпина на МЦ. Человек долго, терпеливо следует поставленной цели. У него сильное чувство долга. Ради результата он готов пожертвовать собой, например, стать винтиком в системе, лишь бы все получилось. В худшем варианте — постоянное недовольство и занудство. Черная луна на МЦ. Человеку важно следить за тем, чтобы не приступать мораль ради достижения своих целей. Он способен на коварный и даже преступный замысел. Негативные качества и свойства черной луны могут проявляться довольно ярко. Кроме того, черная луна дает перекос. Сколько бы человек ни достигал, ему всегда будет мало. Кроме того, он считает, что для получения желаемого все средства хороши. И это портит результат. Например, человек добился руководящей должности нечестными способами, оговаривал коллег, подделывал документы, но в результате его никто не уважает и никто не хочет с ним работать. Белая луна на МЦ. Довольно слабое влияние, но в целом означает благие цели. Бывает у хорошо организованных людей. Белая луна тоже может давать искаженный взгляд. Это может быть тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Куспид седьмого дома, дисцендент. Классическая история дисцендента ДСЦ в знаке зодиака — это партнер, то, как он себя проявляет, каким нам кажется. Дисцендент показывает, какого партнера мы притягиваем к себе по судьбе. Важно понимать, это не те люди, которые нам нравятся, а те, кого подкидывает нам судьба. Это тот случай, когда говорят: «О боже, я так и знала, сейчас зайдет тихий стеснительный товарищ и будет молча глазеть на меня из угла. Я почему-то всегда таких притягиваю». По положению дисцендента в знаке можно узнать, какими качествами и свойствами будет обладать наш партнер. В данном случае именно на этого человека проецируются качества и свойства знака. Откуда берутся проблемы в личной жизни? Часто в гороскопе видно, где вшиты проблемы с личной жизнью. Например, вероятность сложностей с противоположным полом велика, если дисцендент и Венера находятся в недружественных друг другу знаках. В таком случае мы ждем от партнера одного, а получаем совсем другое. Например, у девушки Венера в рыбах, и ей нравятся чуткие, чувствительные, заботливые партнеры. А дисцендент у нее в Овне, и это означает, что к ней притягиваются энергичные люди, которые не любят сантименты. Это создает диссонанс. Очень часто проблема снимается, когда озвучиваешь женщине: то, что вам нравится, вам не подходит. Хотите вы или нет, судьбой для вас предусмотрен другой типаж кандидатов в мужья. Вы уже много раз выбирали то, что вам нравится, и раз вы сидите у меня на консультации, значит, результата не было. Попробуйте поступить от противного, взять не то, что нравится, а то, что приготовила судьба, а именно то, что вам подходит. У тех, кто следует данному совету, часто складываются нормальные союзы. Дисцендент в знаках зодиака. Дисцендент в Овне. Притягивается яркий, активный партнер, порой конфликтный и скандальный. Нередко женщины с дисцендентом в Овне выходят замуж за военных и полицейских. Дисцендент в Тельце. Один из самых стабильных. Притягиваются спокойные, уравновешенные и, как правило, обеспеченные партнеры. Дисцендент в Близнецах. Притягиваются веселые, легкие на подъем, общительные партнеры. Есть вероятность найти мужа или жену среди друзей. Дисцендент в Раке. Часто дает ранний брак. Притягивается тихий, спокойный, мягкий, домашний, хозяйственный партнер, очень чувствительный, нежный и заботливый. Дисцендент во Льве. Ваша судьба — яркие, немного эгоистичные, активные партнеры, склонные перетягивать внимание на себя и лидировать в отношениях. Дисцендент в Деве. Спокойные, размеренные, уравновешенные партнеры, критически настроенные реалисты. Дисцендент в Весах. Для человека очень важно быть в паре. Ему самое главное, чтобы все было как у людей. Притягиваются спокойные, уравновешенные партнеры, но довольно холодные с эмоциональной точки зрения. При этом, как правило, партнеры симпатичные внешне, благопристойные, ухоженные. Если у вас дисцендент в Близнецах, Льве, Деве, Весах или Водолее, то не стоит ждать от партнера бури эмоций. Это эмоционально холодные дисценденты. Эмоционально теплые дисценденты — Рак, Скорпион и Рыбы, а также нередко Овен и Телец. Дисцендент в Скорпионе. Обещает надрыв, драму и шекспировские страсти. Вас ждет бурное партнерство. Дисцендент в Стрельце. Притягиваются яркие, харизматичные, активные, идейные партнеры. Довольно ветреный дисцендент. Высока вероятность нескольких браков. Дисцендент в Козероге. Четкий, патриархальный, хозяйственный, правильный, хваткий, традиционный, серьезный партнер. Это самый надежный из кардинальных дисцендентов, хотя он тоже не означает один брак на всю жизнь. Дисцендент в Водолее. Дружба перетекает в любовь, любовь в дружбу. Все не как у всех. Странные партнеры, вольные художники. Это может быть приходящий партнер, брак втроем, гражданский брак, все, что любит Водолей. Или же притягиваются революционеры, нигилисты, люди перекати-поле, слишком легкие на подъем, не приспособленные к жизни. Но иногда и с такими товарищами можно создать вполне комфортную семью, если принять то, что идет в руки. Есть вероятность безбрачия. Десцендент в рыбах. Для женщин это классика жанра. Не успела познакомиться с мужчиной, а уже примеряет его фамилию и представляет себя в белой фате. Любит романтические отношения, притягиваются чуткие, чувствительные, нежные партнеры. Есть вероятность раннего брака, но при этом может быть как любовь до гроба, так и несколько браков. Вообще классическая история рыб и десцендента в рыбах, и Венеры в рыбах — сначала полное очарование партнером и погружение в любовь, а потом тотальное разочарование. Качества и свойства партнеров по десценденту. Далее мы рассматриваем отношение человека к браку в зависимости от того, в каком знаке зодиака у него находится десцендент. Но помните, что это лишь один из показателей. Не стоит опираться исключительно на него. Овен. Вероятность многобрачия. Склонность к раннему браку. Телец. Стабильные отношения. Близнецы. Вероятность многобрачия. Склонность к раннему браку. Отсутствие брака. Рак. Вероятность многобрачия. Склонность к раннему браку. Лев. Стабильные отношения. Дева. Стабильные отношения. Склонность к позднему браку. Отсутствие брака. Весы. Вероятность многобрачия. Скорпион. Стабильные отношения. Стрелец. Вероятность многобрачия. Козерог. Вероятность многобрачия. Склонность к позднему браку. Водолей. Стабильные отношения. Отсутствие брака. Рыбы. Стабильные отношения. Склонность к раннему браку. Планеты на десценденте. Планеты на десценденте указывают на качества и свойства, которые нам сложно проявлять и которых нам не хватает. Не случайно десцендент связан именно с партнером. Это компенсация того, чего нет у нас самих. Если такая планета — гений заката, 1,5 градуса по обе стороны от десцендента, то, как правило, мы ищем в партнере ее качества и свойства. В данном случае эти черты проявлены гораздо ярче, чем просто у десцендента в знаке зодиака. Например, если у человека десцендент в Тельце, к вам, по идее, должны притягиваться партнеры консервативные, спокойные, домовитые. Но если на десцендент в качестве гения заката сел Уран, то партнер будет иметь больше водолейских черт характера, неординарность, свободолюбие, склонность к неожиданным выходкам. Солнце на десценденте. Человеку сложно проявляться ярко, индивидуально и творчески. И у него часто присутствует комплекс неполноценности, поэтому он ищет самодовольного, самоуверенного, порой даже наглого партнера львиного типа. Луна на десценденте. Человеку сложно эмоционально раскрываться, проявлять теплоту, заботу, поэтому он ищет чуткого, мягкого, понимающего партнера рачьего типа. Меркурий на десценденте. Человеку трудно дается общение и установление контактов, поэтому он ищет общительного, быстрого, изворотливого, хитрого партнера. Венера на десценденте. Человеку может не хватать мягкости. Он часто недоволен своей внешностью. Он ищет мягкого и неконфликтного, а также внешне симпатичного партнера. Марс на десценденте. Марс, как и Плутон в седьмом доме и особенно на десценденте, один из показателей того, что женщина выбирает конфликтного, агрессивного партнера. Он может свидетельствовать о бытовом насилии, особенно в женском гороскопе. Обладателю Марса на десценденте не хватает активности и решительности, потому он и выбирает дерзкого, смелого, агрессивного партнера. Юпитер на десценденте. Человеку не хватает уважения и признания в обществе, поэтому он выбирает статусного партнера. Сатурн на десценденте. у человека проблемы с внутренним стержнем, целями, глобальным пониманием, куда двигаться. Он немного размазня. Поэтому он выбирает жесткого, целеустремленного партнера. Кстати, Сатурн в седьмом доме — показатель позднего брака, после 30 лет. Более того, у такого человека вообще нет сильного желания вступать в брак. Уран на дисценденте. Человеку трудно проявлять нестандартность и оригинальность, поэтому он ищет необычного партнера. Также это один из признаков нестабильности в браке. Через месяц после знакомства поженились, еще через 3 развелись. Однако Уран может давать и хороший брак, пусть и оригинальный. Результат зависит от остальных показателей в натальной карте. Нептун на дисценденте. Человеку трудно быть мягким, сострадательным, религиозным. Ему, как правило, требуется нежный, добрый, душевный, жертвенный партнер. В целом у него высокая потребность в самоотверженной любви. Сам он любит или любит его, зависит от других показателей гороскопа. Несмотря на переменчивость, иногда Нептун дает счастливый духовный брак на долгие годы. Плутон на дисценденте. Человек ищет себе эмоциональный БДСМ. Сам он мягкий, не умеет проявлять себя в критических и опасных ситуациях. Потому он и привлекает к себе бесстрашного, непредсказуемого, тяжелого партнера. Плутон на дисценденте — один из признаков сложного брака с конфликтами, скандалами, драками, эмоциональным и не только насилием, а также один из показателей вдовства. Иногда это может просто означать партнера плутонианского типа, как в случае с Надеждой Крупской. У нее был Плутон в седьмом доме. Хирон на дисценденте. Такой человек плохо умеет соблюдать баланс, учитывать разные точки зрения. Поэтому ищет себе спокойного, уравновешенного партнера, умеющего договариваться. Также это один из показателей двоеженцев и брачных аферистов. Прозерпина на дисценденте. Человек с прозерпиной на дисценденте нечеткий, неструктурированный. Это романтик, витающий в облаках, поэтому ему нужен последовательный, ответственный, скрупулезный, приземленный партнер с сильным чувством долга. Черная луна на дисценденте. Говорит о патологическом нежелании вступать в брак или о вечном недовольстве второй половиной. Означает искушение, сложности, а также проблемного партнера и брак. Такой человек может считать, что все беды у него от жены или мужа, который портит ему карьеру, реализацию и вообще всю жизнь. Белая луна на дисценденте. Хороший партнер по жизни. Как правило, люди с белой луной на дисценденте хорошо умеют ладить с другими. Куспид четвертого дома и С. Куспид и С довольно мало влияет на нас и в основном показывает обстоятельства, связанные с семьей, домом, корнями. Это то, с чем мы практически не можем работать. Из какого потока, из какой семьи мы пришли, так и будем жить. Поэтому мы не будем рассматривать отдельно и С в каждом знаке зодиака. Планета на и С, 1,5 градуса с обеих сторон, гений Надира — это наша постоянная опора по жизни, то, что у нас есть всегда. Кстати, из-за этого мы часто не чувствуем и не используем полноценно планету на ИЦ. Больше всего мы реализуем ее в домашней обстановке, в семейных делах. Планеты на ИЦ. Солнце на ИЦ. Чаще всего человек полноценно реализуется и раскрепощается именно дома, в семье, в окружении родных и близких. Луна на ИЦ. Сильная эмоциональная привязанность к жилищу, семейному очагу, домочадцам. Хорошее оккультное положение. Меркурий на ИЦ. Это люди, которые любят полежать дома, почитать. Они, как правило, не очень общительны и разговорчивы, разве что с близкими. Один из показателей возможной работы на дому. Венера на ИЦ. Классический домосед. Ему хорошо дома, родные стены его вдохновляют. Марс на ИЦ. Показатель конфликтов и стычек в семье и доме. Юпитер на ИЦ. Для такого человека его дом — его крепость. Здесь он главный. Сатурн на ИЦ. Означает гнет родителей, груз ответственности, контроля. Человеку может быть тяжело в собственном доме. Уран на ИЦ. Показатель того, что ребенок быстро покидает родительский дом. Хочет освободиться от родителей, предков. Один из признаков полного разрыва с семьей. Нептун на ИЦ. Хорошее оккультное положение, потому что дает чувствительность, связь с предками, умение погружаться вглубь явлений. Иногда это яркий показатель семейной тайны. Плутон на ИЦ. Один из показателей сложностей в семье, бездомности, разрушения жилища, например, по причине землетрясения и других катастроф. Но иногда дает сильную энергетическую связь с предками и прошлым. Хирон на ИЦ. Странное, неоднозначное отношение в семье. Например, ребенок всю жизнь не знал, что папа ему не родной, и тот сам об этом не знал. Также порой означает немного оригинальный образ жизни. Кроме того, Хирон на ИЦ бывает у неконфликтного человека, дипломата, к которому обращаются как к третейскому судье все домашние и родственники. Прозерпина на ИЦ. Дотошный и придирчивый человек. Дома от него нет никому покоя. В худшем случае может быть одиночкой. Прозерпина связана с девой. Ему вообще семья в тягость, и никто ему не нужен. Черная луна на ИЦ. Черная луна, как обычно, все портит и искажает. В данном случае может давать неправильное представление о семейных отношениях. Другой вероятный подарок черной луны на ИЦ — тяжелый груз наследственности, негативной кармы, в том числе кармы рода, повторение ошибок родителей, собирание плодов за ошибки предков. Если у вашего ребенка черная луна на куспиде четвертого дома, живите правильной жизнью, иначе за все, что вы натворите, придется расплачиваться ему. Белая луна на ИЦ. Хорошая семья в целом. Хорошие корни, хороший дом, помощь умерших родственников. Узлы на угловых точках. Когда на угловых точках асцендент, десцендент, МЦ или ИЦ стоят узлы, это важное положение. Оно говорит о том, что человеку необходимо реализовывать кармические цели и задачи. Каковы эти цели и задачи, какие сферы следует использовать и куда держать путь, я подробно расскажу в главе про положение узлов в домах гороскопа. Но в целом имейте в виду, если узлы стоят на куспидах домов, особенно угловых, то их роль становится особенно важной. Сам гороскоп говорит человеку о необходимости следовать предназначению, которое определяется положением узлов в знаках и домах. Такое положение означает акцент на кармических задачах и сужение свободы воли.